Глава 8. Случайности не случайны, или, как я попадаю, в одно очень важное место. Но утром девица спала, так что поговорить с ней я не успел. Погода испортилась. Ночью прошел дождь, и папина чистенькая Тойота тут же покрылась грязными разводами. Я смотрел в окно и думал о том, что бы я делал, если бы школы не было. Сидел бы целыми днями и смотрел мультики. Или рассматривал бы старые энциклопедии. Или умолил бы маму купить хомяка и построил бы ему дом. Я уже придумал, что назову его Франц, и что вокруг его дома будет закручиваться огромная труба, по которой он будет носиться как сумасшедший. Я уже собирался рассказать об этом папе, хотя по утрам с ним лучше не разговаривать, как вдруг... «Так, Марковкин, вылезай, мы приехали». Папа обернулся ко мне и улыбнулся, как будто это утро не было таким мерзким. «Дай 5». Я дал ему 5 и поплелся в школу, которой уже как муравьи избегались другие дети. На уроках я ничего не слышал, потому что думал о том, что можно сделать с бабушкиной фотографией. Может, приложить к ней лупу и сфотографировать на телефон? А может, отсканировать и увеличить на компьютере? Между русским и чтением я, наконец, придумал. В огромном доме рядом со школой, кажется, было все: ремонт обуви и часов, магазин сигарет, магазин зарядок для телефонов и всяких шнуров, магазин самих телефонов, магазин странных вещей, химчистка, что-то непонятное и фотоателье. Там наверняка можно увеличить и распечатать фотографию. И займет это вряд ли больше 15 минут, на которые мама, как всегда, опоздает. Когда уроки наконец закончились, я схватил рюкзак, скатился по лестнице, переобул кроссовки, накинул куртку и помчался к выходу. «Мальчик, тебя кто забирает?» «Чертики-бортики, как же я не подумала об охраннице!» Эта милая тетя преградила мне дорогу и довольно решительно. «Мама?» «Позвони ей, пожалуйста, и попроси ее зайти в школу». «Но мы договорились встретиться за калиткой». «Прости, но по правилам я не имею права выпускать детей одних из школьного здания». Тут как раз позвонила мама. «Марковкин, прости, я опаздываю, мне нужен еще где-то час. Сможешь меня подождать в школе?» Я снова надел сменку, снял куртку и поплелся обратно в наш класс. Но дверь уже была заперта, а мои одноклассники куда-то исчезли. От нечего делать, я пошел дальше по коридору. В некоторых классах еще шли уроки, некоторые были заперты. Потом я поднялся на 3-й этаж, прошел мимо актового зала, заглянул в библиотеку и вдруг увидел дверь с табличкой, на которой был нарисован фотоаппарат и написано «Флэш». Прокричал у меня в голове Фредди Меркьюри. Я приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Вроде ничего особенного, обычный класс с партами и доской. Только на стенах висели не расписания и всякие занудные таблички, а плакаты и фотографии. На стене, за задними партами, плакат с меня ростом. Лысый старичок в очках одним глазом щурился в фотик, а другим внимательно разглядывал меня. Я сам не заметил, как вошел и оказался у одной из фотографий. Фотка была просто сумасшедшая. По комнате в потоке воды летали бешеные коты. С ними усатый дядька с выпученными глазами и стул. Рядом висела еще одна. Высоко над городом, прямо посреди неба, на какой-то жердочке сидели люди в кепках. А вот совсем старинная фотография, как из бабушкиного альбома. Дядька в цилиндре и грустная тетенька, замотанная в платок, висели в корзине воздушного шара. «Это Надар», — вдруг сказал кто-то у меня за спиной. От неожиданности я чуть не пукнул, а может, все-таки пукнул и подпрыгнул, совсем как коты на фотографии. Я даже не заметил, как в класс вошел какой-то учитель. Или не учитель. Но учителя он не был похож. Может, это потому, что в нашей школе одни учительницы? Он был какой-то лохматый, с бородой щетиной, и пахло от него сигаретами, как от папы. «Прости, я не хотел тебя напугать. Ты что-то ищешь?» «Я просто случайно зашел». «Случайности не случайны. Смотрел?» «Что смотрел?» — сказал я и подумал, что этот учитель немного ку-ку. «Кунг-фу панду. Случайности не случайны. Помнишь, так говорил мастер Угвей? Я очень люблю этот мультик», — сказал борода щетина, а потом засмеялся и закашлялся. На этой фотографии Феликс Турнашон, более известный как Надар, со своей женой. Он был знаменитым фотографом и любил делать всякие опыты. Между прочим, это он первый начал снимать не при дневном свете, а при электрическом. И вот он придумал сесть на воздушный шар, подняться над Парижем и с высоты птичьего полета сфотографировать город. Тогда же не было таких снимков. Но ничего не получилось. Зато вот он вместе с женой залез в корзину воздушного шара в своей студии, а снял их сын. «Тебя как зовут?» «Марк». «Прикольно, а меня Макс». «Что прикольно?» — не понял я. «Что нас почти одинаково зовут, только ты заканчиваешься на «рк», а я на «кс». У нас в семье всех так зовут, и бабушку, и маму, и меня». «Вы все Марки?» — не понял он и выпучил глаза. «Да нет, всех на «ма». Бабушка Марта, «Мама Марика. Хорошо еще я не родился девочкой, а то мама назвала бы меня Мариэтой. Откуда ты знаешь?» Она сама сказала. «Да, можно считать, тебе свезло». «А вы кто?» — невежливо спросил я, потому что совсем растерялся. «Смотря когда. Утром учу школьников химии, а днем веду занятия в фотокружке». «Вау!» — протянул я. «А ты интересуешься фотографией?» «Скорее, это она интересуется мной. Это как?» «Бабушка и мама просто помешались на фотках. Целыми днями слышишь: замри, повернись, застынь, улыбнись. А потом еще и друг другу шлют ужасные фотки, на которых я выгляжу по-идиотски». «Фотография не рассказывает, как выглядят фотографируемые объекты. Она показывает, как выглядят эти объекты на фотографии», — задумчиво сказал Макс. «Это тоже из «Кунг-фу панды»?» «Нет, это слова Гарри Виногранда. Слышал о таком?» Я помотал головой. «О, это великий фотограф. Вообще он хотел стать художником. Но однажды, наверняка он тоже думал, что совсем случайно, Виногранд зашел в фотолабораторию и так обалдел от того, что он там увидел, что через пару недель бросил занятия живописью и решил стать фотографом. И стал, причем очень известным». «Это он снял?» Я ткнул фотку с летающими котами. «Не, что ты. Виногранд никогда бы не снял такое. Он целыми днями ходил по Нью-Йорку и фотографировал самую обычную повседневную жизнь. И при этом всегда находил в ней что-то неожиданное. Например, смотри внимательно». Макс подвел меня к черно-белой фотографии в белой тонкой рамке. На ней были обычные улицы, прохожие, машины. «Смотри, в центре этой фотографии нищий. Из таблички у него на шее мы узнаем, что он слепой и глухой. Видишь, тут написано «Blind and Deaf». В руках у него стаканчик с карандашами. Слепой замер посреди улицы. Вокруг него пролетают машины, куда-то несутся люди, и никому нет до него никакого дела. А он застыл в центре кадра в абсолютной гробовой тишине. Так, через как будто совсем случайный снимок, Виногранд рассказывает нам историю этого человека. Я спросил, а если слова на табличке получились бы размыты, мы бы узнали, что он слепой и глухой? Интересный вопрос. Думаю, наверняка нашелся бы какой-нибудь поклонник творчества Винограда, который отсканировал бы его фотографию в хорошем разрешении и увеличил бы надпись на экране. Я залез в рюкзак и достал бабушкину фотографию. Смотрите, видите зеркало? Если посмотреть в лупу, в нем можно разглядеть фотографа, фотоаппарат и надпись на объективе. Макс почесал бороду и вытащил из кармана штанов ключ. Помнишь каморку папы Карла? Он подошел к плакату с хитрым старичком, и вдруг я увидел, что прямо на месте объектива была дверная ручка, а под ней замок. Невидимая дверь! Мы оказались в маленькой темной комнате. Честно говоря, пахло там не очень приятно. Вдоль стены стояли железные раковины, над ними горел красный свет. На столе огромный сканер, а под потолком веревки с прищепками, на которых висели снимки. Это наша лаборатория. Тут мы проявляем и печатаем фотографии. Я мог бы тебе показать процесс, но это долго. Если хочешь, оставь мне свою фотографию, я отсканирую в хорошем качестве, посмотрим, что получится увидеть. Переходи в пятницу после уроков. И если хочешь, попроси родителей записать тебя в кружок. У нас тут весело. И правда, я совсем забыла о времени и про телефон, который остался в кармане куртки. Когда я примчался в раздевалку, я обнаружила на нем 7 пропущенных вызовов и 3 СМС. «Ты где?» 3 вопросительных знака. «Волнуюсь». И еще одно голосовое сообщение, которое я решила не слушать. А на школьном крыльце я обнаружила саму маму, очень-очень злую.